В 1942 вместо него на вооружение был принят более совершенный пулемет МГ-42, однако производство МГ-34 не прекращалось вплоть до конца Второй мировой войны. Он активно использовался в качестве танкового пулемета, поскольку был более приспособлен к этому, чем МГ-42. В конструкции МГ-34 воплотилась разработанная немецкими войсками на опыте Первой мировой концепция универсального пулемета, способного выполнять роль как легкого ручного пулемета, используемого с сошек, так и станкового, используемого с пехотного или зенитного станка, а также танкового, используемого в отдельных и спаренных установках танков и других боевых машин. Подобная унификация упрощала обучение и снабжение войск, что заметно увеличивало тактическую гибкость подразделений вермахта. Смена перегревшегося после стрельбы ствола у МГ-34 осуществлялась за считанные секунды, однако пулеметчику или второму номеру пулеметного расчета требовалась теплозащита для его извлечения, поэтому в комплект МГ обязательно входила асбестовая рукавица, предохранявшая солдат от ожогов. Тактико-технические характеристики. Массом 12,1 килограмма, 19,2 килограмма со станком. Длина 1219 мм. Длина ствола 627 мм. Патрон 7,92 на 57 мм. Маузер. Скорострельность 800-900 выстрелов в минуту. Начальная скорость пули 755 метров в секунду. Вид боепитания – лента на 50 или 250 патронов или двухдисковый магазин на 75 патронов.